Глава 24. Бертолин 5. Когда Астра снова открыла глаза, то долго не могла понять, почему пол под ногами так быстро двигается. Вокруг стояла полная тишина. Девушка по-прежнему находилась в кресле. Справа и слева от нее все так же безвольно полулежали в своих креслах Исира и Александр. Ощущения тела говорили Астре, что она отлично отдохнула, скорее всего, во сне. Но движущийся пол никак не укладывался в общую картину. Сам по себе пол не мог перемещаться. Приглядевшись, Астра наконец поняла, в чем дело. Пол не двигался, просто он был абсолютно прозрачным. Двигалось то, что под ним. А далеко под ним находились бескрайние леса, вершины которых очень быстро мелькали, почти сливаясь в сплошную зеленую массу. «Значит, мы на корабле», — подумала Астра. «Интересно, куда же нас везут? Может быть, на очередную фабрику по переработке людей в мутантов?» Она подняла голову вверх, там находился прозрачный купол, сквозь который виднелось голубое небо и три тусклые звездочки в нем. «Очень похоже на корабль-шар из видений десантников», — опять подумала Астра. «Значит, мы все-таки на той же планете». Повернув голову, она встретилась глазами с направленным на нее пронизывающим взглядом трех немигающих глаз большеголового чудовища в длинном сером балахоне. Оно стояло неподалеку, сложив трехпалые конечности руки с серебристой кожей у себя на животе. «Приветствую вас, Мурлер Астра», — мысленно сообщило чудище. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули и готовы немного пообщаться со мной. На всякий случай напомню, меня зовут Амон Пятый, я первейший научный мозг и пятый верховный правитель расы Лунов». «Здравствуйте, мудрый Амон», — выдавила из себя Астра. Попытавшись пошевелиться, она обнаружила, что двигается абсолютно свободно. Теперь ее ничто не сдерживало, как раньше. «Рад, что вы так быстро усваиваете наш язык и понятия», — ответил Амун. И, уловив ее мысль, добавил. «Да, да, вы можете свободно передвигаться. Вы и ваши друзья не пленники, а долгожданные гости на борту моего корабля и на моей живописной планете. Она называется Бертолин-5». «Уверен, вам здесь понравится». Астра осторожно опустила ноги на пол и встала. Сделала несколько нетвердых шагов по прозрачному полу, затем остановилась. Это было ново и немного страшновато – передвигаться по прозрачному полу, когда под тобой километры неба, а под ними поверхность чужой планеты, заросшей лесами. Позади нее раздался двойной возглас удивления. Астра обернулась. Ее спутники открыли глаза и ошарашенно осматривали то, что открылось их взором. А это был серебристый луун и прозрачные стены. Все, кроме той, которая находилась за инопланетянином. Сквозь нее не было видно ничего. В ней, на первый взгляд, также не было никаких отверстий. Александр поднялся первым и шагнул к Астре. Вслед за ним появился Исира. «Ну что ж», — мысленно сообщил луун, «теперь вы все в полном сознании». «Кто вы?» – спросил Александр, пытаясь выдержать пронизывающий взгляд трехглазого существа. Амун Пятый слегка приподнялся над полом и еще раз повторил то, что недавно сообщил Астре. «Почему вы нас захватили и куда везете?» – выступил вперед Исира. Он посмотрел на себя, увидел, что на нем, как и на остальных, только серебристый комбинезон и добавил: «А где наши скафандры и...» Он чуть было не сказал «наш корабль», но вовремя осекся и проговорил «остальные пленники». Лун приблизился к группе землян на расстоянии нескольких метров. Его три глаза тускло блестели, посылая взгляд. «Очень сожалею, что наше знакомство расценивает с вами как захват, но осмелюсь напомнить, что это именно ваш корабль первым атаковал наш мирный транспорт. Он даже его почти уничтожил, что меня немного удивляет». «Ваш мирный транспорт под охраной штурмовика перевозил жителей нашей планеты, захваченных вашими военными кораблями во время вторжения. Или вы этого не знали?» — вступил в разговор Александр. Лун отплыл в сторону прозрачной стены, отделявшей отсек корабля от безбрежного неба планеты Бертолин-5. Повернувшись в полоборота к землянам, он ответил. «Нет, я безусловно это знал. Именно поэтому вы здесь. С остальными представителями вашей планеты ничего не произойдет. Они находятся в надежном и охраняемом месте на этой планете. но они простые исполнители воли вашего военного командования. Их здесь не ждали, поэтому их здесь нет». Амун Пятый повернулся. «А вас я как раз ожидал». Александр быстро взглянул на Эсира, а затем снова на Луна. «Значит, эти картины в отсеке управления биотранспорта...» «Да, это были первые минуты нашего официального контакта». «Официального? Вы заранее знали, что мы прибудем?» – проговорил Александр. «Нет», – ответил Амун Пятый. «О вашем прибытии мы узнали только, когда вы попытались уничтожить наш транспортный корабль. На мой взгляд, слишком поздно, ведь вы гораздо раньше появились в нашей системе, не так ли? Впрочем, всего случилось вовремя». «Откуда вам это известно?» Осведомленность Луна поразила командира землян. Было очень похоже, что Амун Пятый получает информацию не только из подконтрольных загам звездных систем. «Нам известно очень многое, но, к сожалению, не все». Взгляд Амуна Пятого разгорелся. Все его три глаза засверкали каким-то мистическим блеском. «Впрочем, вам известно гораздо меньше». Облака стали быстро приближаться. Корабль Лунов пошел на снижение, и скоро вокруг него образовался облачный молочный занавес. Видимость пропала, но корабль не снижал скорости. Земляне не испытали при этом ни малейших перегрузок. «Да», — с грустью подумала Сира, — «техника у этих серебристых головастиков на уровень повыше нашего». «Куда вы нас ведете?» — спросила на этот раз Астра. Корабль вынырнул из облаков. Сразу под ним показалась огромная гора, заросшая до самой макушки исполинскими деревьями причудливой извилистой формы. Сползавшие по склонам словно плющ, они, тем не менее, имели толстые древесные стволы и выглядели именно как деревья, покрытые зелено-бурыми листьями. Когда корабль снизился еще, земляне разглядели на одном из склонов небольшую ровную каменистую площадку, свободную от растений, на которой бок о бок стояли два исполинских ярко-белых шара. Похоже, их корабль направлялся именно сюда. «Мы прибыли в наш исследовательский центр», — ответил с опозданием Амун Пятый. «Здесь мы покажем вам уровень наших знаний, а затем проведем переговоры». «О чем?» — не выдержала Астра. «Не торопитесь», — ответил Лун. «Скоро вы все узнаете». Наконец шар совершил посадку, мягко остановившись и зависнув в каком-то метре от поверхности. Земляне переглянулись. Лун правильно истолковал их взгляд. Или прочитал мысли, а потом поспешил заметить. «Не пугайтесь того, что вы без скафандра. Здесь они вам не нужны. Атмосфера нашей пятой планеты вполне пригодна для вашего дыхания. Температура газа, которым дышат луны, тоже вполне подходит для вас. Так что вы сможете передвигаться по ее поверхности без всякой опасности». «Ну да», — огрынулся Исира. «Выбора у нас все равно нет». Когда Амун Пятый вплотную приблизился к прозрачной изнутри стене шара, в ней мгновенно образовалось отверстие. Точнее, так решили все земляне, поскольку всем показалось, что Лун просто прошел сквозь стену. В ответ на их мысли, в том самом месте, где Амун Пятый покинул корабль, засветился вертикальный овал, устраняя сомнения. Первым к шлюзу шагнул Александр. Сделав первый шаг, он ничего не почувствовал, кроме волнения. Проходить сквозь стену было для него в новинку. Снаружи Александр окружил почти земной пейзаж и воздух. Если не считать, что таких кряжестых и огромных деревьев в 28 веке на Земле не произрастало. Было немного прохладно, несмотря на то, что в высоком голубом небе светило сразу три маленьких звезды. Шагнув вперед, он оказался на невысокой и прозрачной платформе, которая вплотную прилегала к кораблю-шару. Оглядев который, командир землян снова удивился. Корабль был полностью белым и абсолютно непрозрачным снаружи. «Эффект Барка», — пояснил верховный правитель Луунов, уловив удивление Александра. «Это одно из наших древнейших открытий. Луны пользуются им уже более 700 лет». Вскоре на площадке оказались и Сира, и Астра. Осмотревшись по сторонам, они также обнаружили эффект Барка и молча усваивали полученную информацию. «Следуйте за мной», – предложил Амун Пятый, воспарив над каменистой поверхностью почти на полметра и устремившись к видневшемуся неподалеку входу в подземелье. Александр еще раз бегло осмотрел местность и пожалел об отсутствии скафандров, в которых имелась аппаратура для записи всего происходящего с экипажем. Да и о безвредности воздуха этим лунам верить приходилось только на слово. Кто их знает, что у них в атмосфере есть, а чего нет. Сейчас земляне находились почти у подножия огромной горы, высотой примерно 6000 метров, сплошь поросшей лесом. Справа и слева виднелись еще две горы, пониже, похожие как две капли воды на эту. А за спинами направлявшихся в подземелье невидимых открывалась небольшая долина, уходившая вниз и терявшаяся среди многочисленных лесистых холмов. Ни пения местных птиц, ни криков животных слышно не было. Стояла полная и страшная тишина. «Интересно, а есть ли здесь вообще животные?» – подумал Александр. «Или их уже давно стерилизовали за ненадобностью?» С этой мыслью он устремился за верховным правителем расы лунов, уже почти скрывшимся в огромном проеме входа в подземное царство своих ученых. Астра и Хакер последовали за ним. Почти сразу же, едва нырнув под землю, тоннель превратился в площадь, от которой веером расходились в разные стороны несколько десятков тоннелей поменьше. Под землей было светло, почти как снаружи, поскольку светились все стены. «Эффект Дааза», — сообщил мимоходом Амун Пятый, направляя свой полет в один из тоннелей справа. Александр кивнул в ответ, размышляя о том, что эта система тоннелей кое-что ему напоминала. Совсем недавно они видели нечто подобное на бете Портага. В душе он боялся снова увидеть в одной из пещер скопление цилиндров с полупереваренными геном рабства людьми и ощутить на себе огненные плевки гигантских гусениц. Видимо, и Сира, и Астра думали о том же, инстинктивно нащупывая несуществующие бластеры на поясах комбинезонов. Почва была каменистой. Наверное, луны передвигались здесь по воздуху и не придавали особого значения покрытию дорог, поэтому земляне старались осторожно ступать в своих легких ботинках. По мере продвижения вглубь горы, то и дело перед верховным правителем расы лунов вставали глухие перегородки без признаков кнопок, ручек или панелей для сканирования конечностей. Но они тут же исчезали в стенах. Стоило Амуну Пятому приблизиться на расстояние нескольких метров. Судя по тому, что никакой охраны они до сих пор не встретили, у верховного правителя лунов и мысли не возникало, что сюда может когда-то войти кто-нибудь посторонний. Однако количество герметичных дверей, по всей видимости настроенных на личную частоту Амуна Пятого, говорило о том, что в этой горе скрыто немалое количество секретов расы исследователей. Количество люков дверей также говорило о том, что никто из вошедших сюда никогда не выберется назад самостоятельно, если на то не будет воли Амуна Пятого. Земляне уже начали терзаться мыслями о той глубине подземелий, которой надо достигнуть, прежде чем начнутся переговоры. Когда очередная перегородка отъехала в стену, и взором гостей открылся огромный зал, залитый ярким светом. Земляне вошли туда вслед за верховным правителем расы ученых и, едва привыкнув к освещению, разглядели несколько десятков лунов, сидевших в белых креслах, похожих на те, что землянам довелось увидеть совсем недавно в корабле-шаре. Кресла лунов были расположены полукругом, а напротив стояли еще три свободных, которые помещались на небольшом возвышении, словно на сцене. В самом конце прохода, между рядами молчаливо сидевших лунов, позади всех, на отдельном постаменте, словно на верхушке жертвенной башни, возвышаясь над залом, стояло еще одно кресло. «Похоже, прибыли», — сказал Александр, увидев предназначенные для них места. «Интересно, что нас попросят сделать для начала?» «Садитесь и чувствуйте себя гостями», — предложил им Амун Пятый, указав трехпалой серебристой конечностью на три свободных кресла. «Перед вами умнейшие представители расы лунов, верховный орган управления нашей расы, ученый совет, а я его глава. Считайте, что переговоры начались». Затем сам Амун Пятый поплыл через проход к единственному теперь свободному креслу на отдельном постаменте и расположился там. Однако прежде чем сесть, он поклонился сидевшим лунам и мысленно их поприветствовал, но так, чтобы земляне тоже об этом узнали. «Рад слиться с тобой, о великий ученый совет», — сообщил сидевшим лунам Амун Пятый. «Приветствуем тебя, мудрейший», — мысленным хором ответили ему луны. Ушей землян не достигал ни один посторонний звук, в зале по-прежнему было тихо. Невидимые заняли свои места в креслах, осторожно разглядывая огромное количество серых балахонов и трехглазых голов, представлявших верховную власть расы лунов. «Эти трехглазые все на одно лицо», — заключил наконец Хакер. «Осторожнее, Исира», — предупредил его командир невидимых. «Они ведь могут нас слышать и читать наши мысли. Вдруг мы их обидим?» Мы ведь здесь официально представляем свою звездную систему, если, конечно, эти мудрейшие существа не ломают комедию. Обидим? Не смог удержаться Сира. Да они нас просто силой сюда притащили. Не спрашивая согласия, а теперь корчат из себя мудрейших. Ты разве не помнишь? Еще непонятно, где сейчас остатки экипажа Центуриона. Может, они уже превращены в мутантов? Подожди, Сира, не кипятись. Попытался успокоить его командир. В любом случае, у нас нет другого выхода. Тем более, что они сами предложили эти переговоры. Закончив беглый осмотр сидевших перед ней представителей инопланетной цивилизации, Астра поделилась первым впечатлением. «Странно», — сказала она, — «но мне кажется, что телепатический способ общения делает лунов похожим на коллективный разум. Может быть, Амун Пятый не управляет ими, а только является одним из клеток большого коллективного мозга?» «Это мы скоро узнаем», — тихо сказал Александр. Тишину на телепатической волне вновь разорвал знакомый голос. «Я Амун Пятый, первейший научный мозг и пятый верховный правитель расы лунов. Приветствую посетивших наш мир представителей планеты Земля». Невидимые выжидательно молчали. «Пришельцы, сейчас я расскажу вам то, чего вы знать не должны». В мозгах невидимых снова раздался тот же голос. «Потому что эта информация всего несколько десятков дней назад, по вашему исчислению, стоила бы жизни всему народу лунов. Опасность сохраняется и сейчас, но теперь наш народ уже изменил свое видение будущего, поэтому вы здесь, и мы говорим с вами». «Спасибо за честь», — в очередной раз не удержался Исир. Амун Пятый немного помолчал, а затем продолжил. «Много сотен лет назад, с тех пор, как нас поработили, мы служили Уросу, верховному вождю империи Аврогов, в пределы которой вы так неосторожно вторглись. Империя Аврогов, тех, кого вы называете Загами, огромна. Она простирается от ядра галактики, включает в себя все срединные пределы и доходит до некоторых областей на окраинах. Это миллиарды звездных систем и сотни рас». «Кроме нашей», — опять вставил Исира. «Пока да», — ничуть не удивился Амун Пятый. Однако после его сообщения у невидимых пробежал холодок по спине. Верховный правитель расы лунов сделал неуловимое движение правой конечностью, и прямо перед креслами землян из воздуха возник полупрозрачный цилиндр, высотой около 3 метров и почти 1 метр в диаметре. На его покатых боках тотчас появились и ожили изображения странных, похожих на пауков, кораблей, которые атаковали другие корабли и города на неизвестных землянам планетах. Затем появились изображения заводов, полных сотен странных механизмов и миллионов еще более странных уродливых существ. Земляне, как завороженные, смотрели на возникавшие картины, внимая голосу верховного правителя лунов. «Много сотен лет империя Аврогов воевала, захватывая все новые и новые области, опираясь в этом на гений народа лунов, народа ученых», — гордо продолжал Амун Пятый. «Мы разрабатывали для них новые корабли и вооружения. Мы открыли тайну генов и создали генную инженерию. Мы развили биотехнологии и поставили их на поток. У верховного вождя Уроса, предводителя Аврогов, появилось множество солдат, готовых подчиняться любому приказу. Мы научились выращивать из полуживых, а не строить из мертвых материалов целые космические корабли. Мы покрыли такими верфями множество планет. За последние 300 лет мы также открыли несколько новых источников огромной энергии. Мы научились извлекать ее из ядер планет и даже биополей всех живых существ в галактике, включая мельчайших. Опираясь на все это, Аброги почти полностью захватили эллиптическую галактику, не считая отдаленных систем на окраинах». Невидимые настороженно переглянулись, а Амун Пятый продолжал вещать в такт сменяющимся картинкам на покатых боках экрана цилиндра. «Наконец настал день, когда империя Аврогов разрослась настолько, что ей уже стало не хватать имеющихся возможностей и территорий, несмотря на величину галактики. Многие планеты просто уничтожили во время бесконечных войн, многие выжгли дотла, и никогда они не смогут возродиться. Империя еще сильна, но начинает задыхаться. Урусу нужны новые территории. Эллиптическая галактика не бесконечна, но космос бесконечен. Верховный вождь Ангрогов потребовал от нас создать двигатель, способный управлять временем, и мы его создали. Амон Пятый замолчал на несколько секунд, но вскоре его телепатическая передача возобновилась. При испытаниях опытного образца случайно погибло несколько военных кораблей, охранявших место проведения эксперимента. И несмотря на то, что результат был достигнут, а двигатель создан, Верховный вождь Аврогов впал в гнев и совершил страшную ошибку. Он велел привить нам, своим верным подданным, ген рабства, который в один миг уничтожил нашу возможность к новым научным открытиям. Мы стали расой без будущего. Это произошло около 100 лет назад, по вашему летоисчислению. Но Верховный Вождь Урус не остановился на этом. Через своих разведчиков, а их миллионы, во всех уголках эллиптической галактики, даже в тех системах, которые пока не принадлежат Аврогам, он узнал об успехах ваших ученых и немедленно послал к вам военные корабли, чтобы захватить ваши разработки, поскольку мы не успели выполнить его приказ полностью. Именно это пока и спасало вас. Большая удаленность вашей звездной системы от центра галактики. У Аврогов не так много кораблей, оснащенных генераторами независимого времени. Для обычных кораблей это непреодолимое расстояние. Если бы Урус мог послать к вам свой военный флот, то родная планета землян была бы мгновенно уничтожена. Исира выдохнул. Астра вдохнула. Амун Пятый продолжал. На экране возникла звездная система землян и корабли Загов, атакующие военные крейсера землян и похитившие Асу с экспериментальным образцом-генератором Магеллан на борту. Тайная экспедиция в систему звезды Солнца, как вы ее называете, окончилась успешно. Ваш двигатель был захвачен. Нам удалось увидеть его только мельком, когда по приказу Уруса двигатель привезли на одну из наших планет, чтобы увериться в том, что разведчики не ошиблись. Могу выразить вам, земляне, свое удивление. От имени Лунов, при столь низком уровне биологического развития, ваши ученые смогли создать неплохую вещь, опережающую свое время. «Кажется, я начинаю понимать, куда он клонит», — шепнула Сира на ухо Александру. «Похоже, эти путеглазики сперли у нас секретную разработку». «Подождем, пока он выговорится», — ответил старший. «Не двигайся пока. На нас все-таки смотрят. Можем случайно нарушить этикет». «Да ну их к...» — проворчал Исира, но добавил. «Ладно, потерпим». Верховный правитель Лунов снова начал передачу информации. Казалось, в ней появились высокие ноты. «Земляне, сейчас наша раса, несмотря на свое могущество, оскорблена и унижена грубой силой захватчиков. Мы многое знаем, но ничего уже не можем создать сами. Мы приняли решение просить вас о помощи, поскольку ваша раса, хоть и находится в начале своего пути, тоже склонна к научным исследованиям. Это нас роднит». Астрас и Сира предоставили говорить Александру. «О какой помощи вы просите, мудрейший Аамун?» – спросил Александр. Ответа Верховного Правителя Лунов пришлось ждать несколько минут. Наконец Аамун Пятый возобновил телепатическое вещание. «Мы посоветовались», – сообщил он землянам. «И ученый совет принял решение. Мы хотим просить вас о военной помощи. Заги готовят операцию вторжения в вашу систему, но их силы пока ограничены. Они хотят захватить ваши разработки и ученых, создавших этот двигатель. Если разработчики землян по генератору независимого времени попадут в руки к вашим врагам-загам, то последствия этого будут ужасны. Заги заставят ваших ученых работать на них и получат флот, способный проникать сквозь время, с помощью которого завоюют все близлежащие галактики. Они будут сеять повсюду хаос и разрушение. Мы, ученые, Не можем допустить этого. Земляне удивленно молчали, внимая. Амун Пятый продолжал. Мы, Лууны, предоставим вам свою помощь для побега из плена Загов. Несмотря на безопасность пребывания на нашей планете, вы сейчас все-таки в плену, поскольку все подходы к нашей системе перекрыты военными кораблями Империи Оброгов. Мы сделаем это в обмен на будущее нападение флота землян на одну из систем в центре галактики, где теперь сосредоточены все разработки Загов по генераторам независимого времени. Там же находится и ваш похищенный двигатель. Мы укажем вам эту планету. Но как может одна звездная система воевать почти со всей галактикой? Спросил Александр. Это же верная смерть. Ваш военный флот уже достаточно силен для выполнения такой задачи. А корабли, снабженные генераторами независимого времени, смогут победить более сильные, но менее маневренные корабли противника. Кроме того, ваша задача упроститься. Мы дадим вам ключи от ворот, как говорят у вас, то есть сообщим все коды доступа к защитным полям и системе обороны планеты, которыми обладаем. Вашим военным кораблям останется только совершить глубокий рейд и уничтожить всего лишь одну планету. Там не будет большого флота Загов. Только несколько кораблей постоянного охранения. Планета секретна, а ее существование знает только Урос. Несколько высших офицеров и мы. Думаю, эта операция вам по силам. Зачем вы делаете это? Из любви к науке, сообщил Амун Пятый. И землянам на секунду показалось, что он улыбается. Только из любви к науке. А людей и другие биологические виды вы превращали в мутантов? И солдат тоже из любви к науке, не выдержала Астра. Наука требует жертв. Думаю, вашим ученым известна эта формула успеха. Понятно. В живых ли еще и где находятся оставшиеся пленники захваченного земного корабля? Спросил Александр. Большая часть, по приказу Уроса, уже превращена в солдат империи. Мне очень жаль. Остальные, их около 50. По нашим данным, находится в военном исследовательском центре Загов на одной из планет в системе Хара. Как избавиться от гена, вызывающего мутацию людей в Загов? Снова вступила в разговор Астра, ведь это вы его создали. А Амун Пятый немного помолчал. Да, его создали мы, но секрет утерян. Сейчас мы ничем не можем помочь даже себе, не то что всем остальным видам. Так что вы решили? Ученый совет Лугунов ждет вашего официального ответа. Александр замолчал, и Сира и Астра выжидательно смотрели на своего командира. Что будем делать? Наконец спросил Сира. Будем соглашаться, решил Александр. У нас нет другого выхода. Надо успеть вернуться на Землю и предупредить о нападении. А потом посмотрим, как решит президент Сарагоса. Что-то этот Амун не договаривает, пробормотал Сира. Не нравится мне его морда. «Надо только спасти всех наших», – вставила Астра. Командир невидимых собрался с мыслями и ответил за всех. «Земляне согласны. Только перед тем, как покинуть центр галактики, мы должны побывать в системе Хара и спасти всех пленных землян, иначе соглашения не будет». Теперь замолчал ненадолго Амун Пятый. Видимо, ученый совет Лунов совещался на телепатической волне. Наконец, Амун Пятый сообщил землянам ответ. Ученый совет расы Лунов согласен. Вы будете доставлены в систему Хара дредноутом Империи Оброгов, командир которого посвящен в наши планы и верен Лунам. Он поможет вам освободить ваших людей, а затем доставит на Землю. Вы должны обеспечить его неприкосновенность, как тайного посла. Координаты планеты, которую следует подвергнуть уничтожению, содержится в информационном шаре, который будет передан вам перед отлетом. Желаю удачи. Условия соглашения приняты, кивнул командир невидимых. Когда земляне покинули свои кресла и направились к выходу по приглашению Аамуна Пятого, тот немного задержался в зале. Рядом с верховным правителем возник первый Молан Гаорт. Сообщите результаты переговоров нашему контакту на Земле. приказал Амун Пятый. «Пусть будет готов ко всему. Будет исполнено, мудрейший», ответил с поклоном Мулан Гаорт.